Январский день рождения. Оказалось, что он даже брал для нее займы. Угадайте, о ком говорила Гвендолин Бендингс? Займы? Миссис Рид откровенно взвизгнула. Займы? Чего ради мне с позором убегать? Я ведь не сделал ничего плохого. Я не виноват, что они меня не видели. Я стоял за пирамидой банок Педигри и листал Smash Hits. Займы! На сумму около 20 000 фунтов! Да на это можно дом купить! Зачем ей понадобились такие деньги? Полин Эртон говорит, что у нее фирма, поставщик офисного оборудования или чего-то такого в Оксфорде. И она снабжает Гренландию. Не остров, а сеть магазинов. Очень мило устроились, не правда ли? Миссис Рид не поняла. Миссис Рид, он работает в Гренландии региональным менеджером. Работал. Но, как вы знаете, его уволили 2 месяца назад. Меня не удивит, если между увольнением и этой его историей есть какая-то связь. Вы знаете, Полин Эртон не из тех, кто ходит вокруг да около. Она так и сказала. Ни одна приличная организация не потерпит у себя в руководителях прелюбодея. Конечно, это он выбил ей контракт с Гренландией много лет назад, когда их связь только началась. Вы хотите сказать, что они давно уже? Еще бы. Они совершили свою первую нескромность много лет назад. Он тогда признался Хелене и поклялся все разорвать. Хелена его простила. Ради семьи. Ее можно понять. Ну, вы понимаете... Люди часто произносят это слово шепотом, чтобы не навлечь на себя несчастье. Развод — это очень серьезный шаг. Может, они и не встречались все эти годы, а может, и встречались. Полин Эртон не сказала, а я не лезу в чужие дела. Но разрезанное безе целым уже не сделаешь. Плачь, не плачь. Ах, вы правы, миссис Бендингс. Ах, как вы правы. Но вот что Полли знает. Когда ее бизнес в прошлом году собрался всплыть кверху брюхом, вскоре после того, как муж сбежал, бросив ее с их общим младенцем, без сомнения унюхал какую-то в державе шведской гниль, она обратилась к своему бывшему любовнику. «Какая наглость!» Это было в январе прошлого года. Полли сказала, что у нее было что-то вроде нервного срыва. Может и так, а может и нет. Но она преследовала его семью звонками, даже среди ночи и тому подобное. И вот он взял в банке кучу денег, не сказав ни слова своей законной жене, под залог семейного дома. Так жалко бедную миссис Тейлор. Просто сердце разрывается, верно? Ну, еще бы. Она-то совсем ничегошеньки не знала, пока не заглянула в выписки с банковского счета. Какой кошмар! Вдруг таким образом обнаружить, что твой дом заложен? Вы можете себе представить это ощущение, что тебя обманули, предали. Забавно, что эта галерея в Челтнаме, где работает Хелена, имеет бешеный успех. Очереди стоят вокруг квартала. Журнал «Дома усадьба» собирается публиковать про них статью в следующем выпуске. «Я считаю, она вела себя не лучше обыкновенной шлюхи», — пропыхтела миссис Рид. Увидев меня, миссис Рид стала похожа на рыбу-фугу. Я положил Smash Hits на место и подошел к прилавку. В последнее время мне очень часто приходится вести себя так, как будто ничего не случилось. И я отлично напрактиковался. «Здравствуй, Джейсон, верно?» Гвендолин Бендингс врубила улыбку на полную мощность. «Ты, конечно, не вспомнишь бедную сморщенную старушку, но мы познакомились в доме священника прошлым летом». «Я вас помню». «О, я уверена, ты это всем девушкам говоришь». Миссис Рид хватило совести хотя бы смутиться. «Сегодня обещают большой снегопад. Ты рад, конечно. Можно кататься на санках, строить снежные крепости, играть в снежки». «Как дела, миленький?» Миссис Рид вертела в руках пистолет, которым клеит цену на товар. «А вы ведь сегодня уезжаете?» «Да. Грузчики сейчас выносят все тяжелое. Мама, сестра... Кейт Элфрик и мамина начальница упаковывают последнюю мелочь, а меня отправили...» Весельник перехватил попрощаться. «Сказать «au revoir» лужку черного лебедя?» — встряла Гвендолин Бендингс с понимающей улыбкой. «Но ведь ты же скоро приедешь в гости, конечно же. Челтнам не край земли?» «Наверное». «Ты очень мужественно держишься. Она сложила руки, словно поймала в них кузнечика. «Но я хочу сказать тебе, что если Фрэнсис, то есть священник, и я можем чем-то помочь, хоть чем-нибудь, наша дверь всегда открыта. Ты передашь маме?» «Хорошо. Я знаю отличный колодец, где все вы можете утопиться. Обязательно». «Привет, Блю!» Мистер Рид вышел из подсобки. «Что будешь брать?» «Четверть фунта ревеневых со сливками, пожалуйста. И четверть фунта засахаренного имбиря. У меня от засахаренного имбиря потеют десны, но мама его обожает. Пожалуйста». «Минуту!» Мистер Рид полез на верхнюю полку. «Челтнем — прелестный город!» Это Гвендолин Бендинг снова вонзила в меня когти. «В этих старых курортных городках очаровательная атмосфера. А что, большой дом сняла твоя мама?» «Я еще не видел». «А папа обоснуется в Оксфорде?» Я кивнул. «Я слышал, ему пока не везет с новой работой». Я помотал головой. «Компании только начинают раскачиваться после рождественских каникул, вот почему. Но все же Оксфорд не край земли. Скоро поедете навестить папу, да?» «Мы еще не говорили об этом». «Решает проблемы по мере их возникновения. Очень мудро. Но ты, наверное, ждешь не дождешься, чтобы пойти в новую школу. Я всегда говорю, каждый незнакомец — это друг, которого ты еще не встретил». «Фигня. Я никогда не встречал йоркширского потрошителя, но сомневаюсь, что он оказался бы другом». «Так ваш дом на Kingfisher Meadows уже выставлен на продажу?» «Наверное, скоро будет». «Я потому спрашиваю, что дом священника переехал в бунгало на Аптон-Роуд, но это лишь временно. Скажи маме, пусть ее агент звякнет Фрэнсису, прежде чем публиковать объявление. Твоя мама сама предпочтет иметь дело с друзьями, чем с какими-нибудь посторонними, которых она видит первый раз в жизни. Помнишь этих ужасных типов, кроме Линков, которые втерлись к нам в доверие? Так ты ей скажешь? Обещаешь, Джейсон? Честная скаутская?» «Скажу, обещаю. Лет так через 40. Честная скаутская». «Эх, держи, Блю», — сказал мистер Рид, закручивая пакетики. «Спасибо». Я полез в карман за деньгами. «Нет-нет, сегодня за счет заведения». Лицо мистера Рида — распухший ужас. На лицо и то, как оно выглядит, совсем разные вещи. «Прощальный подарок». «Спасибо». «Подумать только», — пропела Гвендолин Бендингс. «Да, подумать только», — безо всякого выражения произнесла миссис Рид. «Лучший британский товар». Мистер Рид сунул пакетики мне в руку и загнул мои пальцы. «И большое тебе спасибо». Лужок черного лебедя весь вымер, потому что по телевизору показывали лунного гонщика. Говорят, Роджер Мур больше не будет снимать фильмов про Джеймса Бонда. Это последний. Наш телевизор где-то в недрах грузовика. Я бы пошел к Дину, как обычно, но он и его папа ушли пешком в White-Lived Oak навестить бабушку. Это в сторону Чейз-Энд. Ноги сами принесли меня к лесному озеру. Очень мило было со стороны мистера Ридда не взять с меня денег за карамельки. Но сегодня ревеневые были на вкус, как кислота и стекло. Я выплюнул конфету. Зимний лес очень хрупок. Мысль порхает с ветки на ветку. Вчера папа приезжал забрать остатки своих вещей. Мама сложила их в черные мусорные мешки в гараже. Чемоданы нужны были ей самой. Она и Джулия были в Челтнаме, в галерее. Я сидел на кофре для вещей и смотрел счастливые дни по своему портативному телевизору. Пока Хьюго не сказал мне, что действие счастливых дней происходит в 50-х годах, я думал, что это про современную Америку. Послышался шум незнакомого двигателя. Через окно гостиной я увидел небесно-голубой Volkswagen Jetta. С пассажирского места вылез папа. Я не видел папу с той ночи, когда поцеловался с Холли Деблин, когда он сказал мне, что они с мамой разводятся. Целых 2 недели назад. Я вроде как поговорил с ним по телефону от тети Алисы, но это было ужасно, ужасно, ужасно. Что я мог ему сказать? Спасибо за супернабор Меккана и пластинку Жан-Мишеля Жара. Я именно это и сказал. Папа и мама друг с другом не разговаривали, и мама потом не спросила меня, что сказал папа. При виде Volkswagen Jetta Глист прошипел: «Беги, спрячься!» «Привет, папа!» «Ох!» — лицо у папы сделалось, как у альпиниста в тот момент, когда у него лопается веревка. «Джейсон, я не думал, что ты...» Он собирался сказать «будешь дома», но в последний момент передумал. «Я тебя не слышал». «Я услышал, как машина подъехала». «Очевидно». «Мама на работе. Папа это и так знает». «Она для меня оставила кое-какие вещи. Я приехал их забрать». «Да, она говорила». Лунно-серая кошка прошествовала в гараж и устроилась на куче картошки. «Вот так», — проговорил папа. «Как там, Джулия?» На самом деле он спрашивал: «Она меня ненавидит». Думаю, на этот вопрос не могла бы ответить и сама Джулия. «Она в порядке». «Это хорошо. Передай ей от меня привет». «Ладно. Почему ты сам не можешь с ней поговорить?» «А как прошло Рождество?» «Нормально. Тихо». Папа посмотрел на кучу мусорных мешков с вещами. «Кошмарно. По очевидным причинам. А у тебя?» «Тоже кошмарно. Пап, а ты что, решил отрастить бороду?» «Нет, я просто не... Может, и начну отращивать, не знаю. Как там наши в Ричмонде? Все хорошо?» «Тетя Алиса вся искудахталась, но ты сам понимаешь, почему». «Конечно». «Алекс только и делал, что играл на компьютере, у него BBC. Хьюго такой же медоточивый, как всегда. Найджел решает квадратные уравнения. Это он так развлекается. Дядя Брайан...» Закончить фразу про дядю Брайана оказалось нелегко. «Напился в стельку и поливал меня грязью». «Папа, а дядя Брайан идиот?» «Он иногда ведет себя именно так». У папы внутри как будто развязался какой-то узел. «Но то, как человек себя ведет, и то, что он собой представляет, это могут быть разные вещи. Не обязательно одно и то же. Лучше не судить слишком строго. Может быть, у человека в жизни происходит что-то такое, о чем ты понятия не имеешь. Ты знаешь, о чем я?» «Я знал. Самое ужасное было то, что, дружелюбно разговаривая с папой, я чувствовал, что предаю маму. Сколько бы они ни твердили, мы оба тебя любим по-прежнему, выбирать приходится. Такие слова, как «содержание» и «в лучших интересах», не оставят тебя в покое. В голубой джетте кто-то сидел. Это я не знал, как ее назвать. «Да, Синтия меня привезла. Она хотела поздороваться, если...» Безумный органист принялся долбить по моей душе паническими аккордами. «Если ты не против...» У папы в голосе звучала умоляющая нотка. «Ты не против?» «Хорошо, я был против. Ладно». За входом в пещеру гаража падал дождь, так легко, словно и вовсе не падал. Я не успел подойти к Джетте, Синтия вылезла сама. Она вовсе не фифа с большими сиськами и не ведьма со злыми глазами. Она одета не так элегантно, как мама, и больше похожа на серую мышь. Коротко стриженные каштановые волосы, карие глаза. На мачеху вообще не похожа, ну ни капельки. Хотя именно мачехой она в итоге станет. «Здравствуй, Джейсон». Женщина, на которую мой отец променял мою мать, чтобы провести с ней остаток своих дней, смотрела на меня так, словно я наставил на нее пистолет. «Меня зовут Синтия». «Здравствуйте, я Джейсон». Ощущение было очень, очень, очень странное. Никто из нас не попытался пожать другому руку. На заднем стекле у нее была наклейка «Ребенок в машине». «У вас ребенок?» «Да, Милли. Она уже начала ходить». Если сравнить ее выговор с маминым, то мамин гораздо мажорнее. «Камилла, Милли. Ее отец — мой бывший муж. Мы уже... Ну, в общем, он в пьесе не участвует, как говорится. Понятно. Папа из гаража смотрел на свою будущую жену и единственного сына. Ну, что ж... Синтия несчастливо улыбнулась. Приезжай к нам в гости в любое время. Из Челтнама в Оксфорд ходят прямые поезда. Голос у нее вдвое тише маминого. Твой папа будет рад, если ты приедешь. Правда рад. Я тоже. У нас большой старый дом. Ручей в конце сада. Ты даже сможешь выбрать... Она собиралась сказать собственную спальню. В общем, приезжай, когда захочешь. Я только и мог что кивнуть. «В любое время». Синтия посмотрела на папу. «Так как...» — начал я, вдруг испугавшись, что мне будет нечего сказать. «Если ты...» — начала она одновременно со мной. «А простите, я вас перебил». «Нет-нет, говори, пожалуйста». Еще ни один взрослый не приглашал меня говорить раньше его. «А как давно вы знакомы с папой?» Я хотел, чтобы это прозвучало небрежно, но вышло как на допросе в гестапо. «С детства». Синтия изо всех сил старалась исключить возможные недоразумения. «Мы росли вместе, в Дербишире». «Значит, он ее знает дольше, чем маму. А если бы папа женился не на маме, а на этой Синтии, если бы у них родился сын, это был бы я?» Или совершенно другой мальчик. Или мальчик, который наполовину я. Как подумаешь обо всех этих нерожденных близнецах, голова идет кругом. Я дошел до озера в лесу и вспомнил про игру в британских бульдогов, в которую мы играли в прошлом году, в январе, когда озеро замерзло. Человек 20-30 ребят, все визжали и скользили, куча мала. Игру прервало появление Тома Юина. Он прилетел на Судзуки по тропе, которой только что пришел я. Он сидел на той самой скамье, где сейчас сижу я, вспоминая его. Теперь Том Юин лежит на кладбище на безлесном холме, на острове, одном из кучки островов, про которые мы в январе прошлого года и не слыхали. Все, что осталось от его Судзуки, разобрали на запчасти, чтобы чинить другие Судзуки. Мир ничего не оставляет в покое. В каждое начало он впрыскивает конец. Листья падают с плакучих ив, словно их пинцетом ощипывают. Листья падают в воду и растворяются, превращаются в слизь. Какой в этом смысл? Папа и мама полюбили друг друга, родили Джулию, родили меня. Потом разлюбили друг друга. Джулия уехала в Эдинбург, мама в Челтнам. Папа в Оксфорд к Синтии. Мир непрестанно растворяет то, что сам же непрестанно творит. Но кто сказал, что мир должен быть осмысленным? Во сне на озере возник поплавок, оранжевый на блестящей темной воде, всего в нескольких футах от меня. Удочку держал подгузник, который сидел на другом конце моей скамьи. Подгузник во сне был настолько реалистичен в каждой мелочи, вплоть до запаха, что я понял, я не сплю. «Ой, привет, Мервин. Боже, мне приснилось...» «Просыпайся, Соня за Соня!» «Что-то такое. Ты давно тут?» «Просыпайся, Соня за Соня!» Судя по моим кассио, я спал всего минут 10. «Должно быть, я...» «Скоро пойдет снег. Липкий. Школьный автобус будет буксовать». Я потянулся, и суставы залязгали. «А чего ты не смотришь лунного гонщика?» Суставы перестали лязгать. Подгузник посмотрел на меня так, словно это я, дипломированный деревенский дурачок. «Тут телевизора нету, не видишь? Я лыбатю. Пойдем посмотрим на лебедя». «В лужке черного лебедя нет никаких лебедей. Это уже вошло в поговорку». «Тесится». Подгузник сунул руку себе в штаны и принялся со смаком почесывать яйца. «Тесится». На куст астролиста присел снегирь, словно позируя для рождественской открытки. «Так что, Мерв, какую самую большую рыбу ты тут поймал?» «Ни лазу не поймал нифига. В этом конце. Я лыбатя на другом конце, у остлова». «А там какую ты поймал?» «Там тоже ни лазу не поймал нифига». «А?» Подгузник глянул на меня полузакрытыми глазами. «Один лаз поймал большого зылного линя. Зазалил его на палочке в костле в саду. Глаза были вкуснее всего. Плослой весной. Или позаплослой. Или позапозаплослой». Вопль сирены скорой помощи возник в голом лесу, как хрупкая безделушка. «Кто-то умирает, наверное?» — спросил я у подгузника. «Дебби Кломби повезли в больницу. Из нее лебенок лезет». Грачи кр-кр кричали, как старики, которые забыли, зачем пошли на второй этаж. «Я сегодня уезжаю из лужка Черного Лебедя». «И все увидимся». «Наверное, нет». Подгузник задрал одну ногу и выпузырил такой оглушительный пердеж, что спугнул снегиря. Оранжевый поплавок неподвижно сидел на воде. «Мерв, ты помнишь ту киску, что нашел прошлой зимой? Мертвую, окоченевшую?» «Я не люблю кит-кэт, только соколадные яйца с клемовой начинкой». Оранжевый поплавок недвижно сидел на воде. «А хочешь карамелик? Это ревень со сливками». «Не-а», — подгузник запихал пакетик в карман. «Не особенно». Большое и непонятное пронеслось у нас над головами. Так низко, так близко, что можно было коснуться пальцами, если бы я от испуга не скрючился на скамье. Я сначала не понял, что это. Планер? Я пытался уложить у себя в голове форму этого предмета. Конкорд, ангел-мутант, упавший на землю. Лебедь скользил вниз по наклонной воздушной полосе навстречу своему отражению. Отражение лебедя скользило вверх по наклонной воздушной полосе ему навстречу. За миг до столкновения огромная птица распростерла крылья и заработала перепончатыми лапами, как в мультфильме. На миг зависла в воздухе и плюхнулась животом на воду. Утки выразили недовольство, но лебедь замечает только то, что сам хочет. Лебедь сгибал и выпрямлял шею, точно как папа после долгого сидения за рулем. Если бы лебедей не было на свете, они существовали бы в мифах. Я распрямился. Подгузник за все это время даже не дернулся. Оранжевый поплавок прыгал на сетке волночек и противоволночек. «Прости, Мервин», — сказал я подгузнику. «Ты был прав». Разговаривая с подгузником, никогда не скажешь в точности, куда он смотрит.